Олег Ют. Оптимисты. Глава первая. Спаситель. Ярослав. Я шел из булочной с пакетом хлеба и пирожными. Маша будет ругаться, что я опять порчу ее фигуру, соблазняю и искушаю. Пофиг. Зато мелкая точно оценит. Сегодня отличный день. Я заключил сделку на год вперед. Мои сотрудники обеспечены работой и зарплатой. Можно немного расслабить булки и съесть быстрых вредных углеводов перед сном. Завтра мы с Машей и Володей обязательно отпразднуем в ресторане. Я увидел скорую у нашего подъезда и нахмурился. Неотложка всегда напоминала о маме, ее дежурствах, болезни. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от грустных мыслей, и прибавил шагу, обходя машину. Не успел я и глазом моргнуть, как буквально мне в руки влетела девушка. Она действительно летела из машины скорой. Как будто ее кто-то запустил из катапульты по типу злых птиц. Или пнул. Что в голове должно быть, чтобы такую кроху пнуть со всей дури? Я не успел сообразить, а мы уже вдвоем лежали на асфальте. Вернее, я лежал на асфальте, а девушка на мне. «Господи Иисусе!» — простонала она, пытаясь скатиться с меня. «Коля, помоги!» Я не успел сказать, что меня зовут Ярослав, а не Коля, потому что на нас из машины выпрыгнул мужик с бешеными глазами. «Не возьмешь, курва!» — заорал он на девушку в форме. Она продолжала пытаться слезть с меня и подняться одновременно. У нее не получалось. Я увидел, как мужик схватил большой медицинский ящик из машины и замахнулся. Инстинктивно я принял единственное правильное решение. Обняв девушку, я оттолкнулся от земли и перекатился, накрыв ее своим телом. Мощная, густая боль рухнула на мою спину. Я ухнул с собой и чертовски разозлился. Отпустив медичку, я встал и размахнулся. Очень вовремя, потому что буйный пациент уже снова держал в руках ящик и собирался повторить трюк. Удар пришелся ему в скулу. Кулак обожгло болью, но она была почти приятной после той, что навязали мне сверху. Мужик попятился и осел в руки другого мужчины. Он тоже был в форме. Кажется, водитель. Видимо, тот самый Коля, которого звала девушка. «Господи, вы в порядке?» — спросила девушка, поднимаясь с тротуара. «В порядке», — гордо уверил я, тряхнув рукой не очень мужественно. Коля скручивал полуживого драчуна, и я пошел помочь ему. Едва сделал шаг, меня снова пронзила боль. Я качнулся, вытянул руку, хватаясь за машину. В глазах потемнело. Последнее, что помню, как я осел вдоль скорой рядом с булками из пекарни, которые я уронил в суете. Пропали праздничные сладости. «Ну и хорошо, Маша не будет ругаться», — было последнее, о чем я подумал. Не знаю, где и когда я очнулся. Не удивлюсь, если в аду. Башка трещит, как будто я набухался, пропустив удар по уху и не спал неделю. Говорят, после 30 просыпаешься разбитым, но не так же резко все происходит. К тому же я и проснуться никак не мог. Боль терзала все тело, и где-то вдалеке слышались голоса. Незнакомый. Мы собираемся погрузить его в искусственную кому. Повреждения значительные. Операция прошла успешно, но организму нужно восстановиться. Он сможет ходить? Вы сказали, что сможет, если операция пройдет успешно. Это Машка, жена. Интересно, она тоже просыпается так мучительно? И почему я не смогу ходить? Или смогу? Незнакомый голос ей не ответил. Или я не слышал. Меня обожгла боль. Все тело как будто облили кипящим маслом. Кажется, я кричал и пытался открыть глаза, но и они болели тоже. Кажется, вокруг что-то кричали. Я больше не разбирал слов и никого не узнавал по голосу. Слава богу, я быстро отлетел в беспамятство. Из черного тумана сна меня время от времени вытаскивал голос. Не Машин. Чужой, но приятный. Женский. «Все будет хорошо, Ярослав», — уверяла меня незнакомка. «Ты поправишься, все будет хорошо». Она говорила искренне, но, даже балансируя на грани сознания, я ей не верил. Алина. Я вошла в палату и сразу увидела хирурга. Бурлаков — отличный врач. Жесткий, смелый и лучший в нашей больнице. Возможно, и в городе. Он стоял у кровати моего спасителя. «Михаил Федорович, как он?» — спросила я тихонько. Врач не обернулся и сурово проговорил, обращаясь не к кому и ко всему миру сразу. «Передумали, что ли, дорогая жена? Но это не повод таскаться сюда, как в музей». «Я не родственник. Вы меня не помните? Алина, со скорой». Бурлаков обернулся и осмотрел меня внимательнее. Его брови дрогнули, выдавая удивление. Он сразу снова нахмурился. «А, не узнал, извини. Какого черта ты гуляешь по коридорам? Лежать должна Кузнецова». «Отлежала уже все, что можно. Не ругайтесь. Лучше расскажите, как он?» «Плохо, Алина», — без экивоков признался Михаил Федорович. «Я сделал все, что мог, но не уверен, что его это устроит». Я сглотнула. Медсестра и так сказала мне о плохом прогнозе для моего спасителя. Я не поверила и пошла убедиться к хирургу. «Как придет в себя, будем знать точнее. Но я бы не питал иллюзий, вряд ли он сможет ходить». Впервые за долгое время я остро ощутила боль несправедливости и праведный гнев. Эти эмоции активировали во мне какие-то неведомые функции. Горло сдавило, а глаза наполнились слезами. Я собиралась заплакать впервые за несколько лет. «Ну-ну, Алина», — попытался меня утешить Бурлаков. «Не плачь. Все равно не поможет». Я знала, что не поможет. Я все прекрасно знала. Моя железобетонная шкура давно и весьма успешно защищала от ненужных эмоций. Я всякого повидала на скорой, но здесь моя броня треснула. Он просто шел домой, Михаил Федорович. Нес пироги. У него жена и дочка. А какой-то... Я замолчала, чтобы не разреветься. Бурлаков похлопал меня по плечу и напомнил. «Будешь реветь, могут и у тебя осложнения возникнуть. Побереги ребра и легкие». Он прав, прав. Я вытерла нос, взяла себя в руки. Но в голове у меня все равно не укладывалась реальность. Ну никак. «Он в коме будет, да?» — уточнила я уже то, что мне сказала медсестра. «Да, организм должен восстановиться». «Можно я с ним посижу? Или сейчас его жена придет?» Михаил Федорович покачал головой. «Не придет его жена. Просила позвонить, если что. А приходить отказалась, хотя мы не против были». «Как же так?» — удивилась я. «А вот так, деточка». Бурлаков не был старым, но часто включал такой вот умудренный тон. Может, потому что я выглядела явно моложе своих 25, и он воспринимал меня как девочку-медичку, а не закаленного фельдшера. Михаил Федорович покачал головой, глядя на своего пациента. «Я ей, как тебе, правду сказал. Не будет парень ходить». Она в слезы, но быстро очнулась и начала узнавать, как от его имени доверенность оформить. Или недееспособным признать. «Зачем?» — не поняла я. «Вы же сказали, что кома ненадолго». «Бизнес», — философски изрек Бурлаков. «Как я понял, без этого парня в его конторе все встало». Я больше не стала выспрашивать подробности. Мне и так стало противно. Что это за жена такая? Приходить отказалась, зато сразу готова оформлять недееспособность. «Фу!» — не сдержалась я. Не хотела говорить вслух, но вырвалась. Бурлаков снова легонько похлопал меня по плечу. Он разделял мои чувства. «Не принимай близко к сердцу, Алин. Люди разные, а мы не судьи. Может, он говнюк или этот, как сейчас говорят, абьюзер». «Все может быть», — ответила я нейтрально, хотя очень тянуло поспорить с хирургом. Но мне не стоило портить с ним отношения, ведь я нуждалась в его услугах. «Михаил Федорович, так можно я посижу с ним?» — повторила я просьбу. «Зачем?» «Просто так. Поговорю или сестрам помогу чем». Бурлаков явно не одобрял моего рвения, но понял, что я и без его разрешения буду тут торчать. «Черт с тобой, Кузнецова, приходи, но ненадолго. Тебе тоже покой нужен». «Конечно, конечно», — пообещал я. Бурлаков знал, что я вру, но виду не подал.